Глава 21. Мамонтовская платформа. От Тарасовской платформы по направлению к Пушкину полотно железной дороги шло сначала по мосту через Клязьму, затем, перерезая холм, покрытый лесом, выходило в долину к мосту другой речки, притока первой. У ската холма на опушке леса стояли две красивые дачи, от которых с обеих сторон полотна, симметрично и параллельно ему, спускались дорожки к Мамонтовской платформе. Она стояла внизу как раз перед мостом. По склону холма до самой речки были разведены роскошные цветники, а сбоку были оранжереи. По левую руку полотна была дача Александра Николаевича Мамонтова, а по правую — Михаила Акимовича Горбова. Переехав в Куракино, мы, по желанию мамочки, сейчас же поехали навестить дядю Александра Николаевича и обещали зайти к Елизавете Ивановне Мамонтовой, жившей в лесу на берегу той же речки. Я сейчас же узнала дачу последней, словно виденную когда-то во сне, и вспомнила, войдя в большую комнату в два счета с палатями, что там действительно была и даже ночевала в раннем детстве. Эту дачу Каминский выстроил в русском стиле для Михаила Николаевича. После его смерти и смерти матери мамочка по летам здесь жила вместе со своей любимой, овдовевшей невесткой Елизаветой Ивановной. Я уже писала раньше о жизни с ней мамочки, когда она осиротела. После отъезда из дому Татьяны Алексеевны Александр Николаевич жил с двумя старшими детьми, Верой и Сашей. Жизнь детей со слепым, больным самодуром отцом, впавшим в ханжество, была тяжкой. Вера 3 годами была старше меня. Ей минуло 16 лет. Была она музыкальная, сердечная, с пылким воображением, одинокая, несчастная. Саша был мне ровесник, был такой же несчастный, добрый и оригинал большой руки. Мы стали постепенно видаться. Нас довозили 1,5 версты по полям ржи в плетеной тележке, казанке до Тарасовской платформы, а через 5 минут Вера бежала уже по дорожке вниз к поезду нас встречать. Вечером мы приезжали обратно домой. С 1881 года, после смерти Николая Григорьевича, начала ходить легенда, что из Парижа вместо его гроба по ошибке привезли другой, какой-то женщины, что Николая Григорьевича похоронили в Париже, а эту женщину в Даниловом монастыре. Нас это волновало, и мы решили спросить самого Николая Григорьевича на спиритическом сеансе. Мы писали азбуку вокруг на листе бумаги, делали пометку на блюдечке и клали руки на него. Блюдечко ходило, и стол наклонялся и ходил по комнате. Николай Григорьевич говорил с нами и утвердительно в интересовавшем нас вопросе. У нас развился интерес к сеансам, которые длились часами, днем, и повторялись каждый раз, как мы к Мамонтовым ездили. Масса была интересных разговоров. Но не скрою, что нервы от этого портились, а бросить не хотелось. И молчали мы об этом, боясь, что нам запретят. Так продолжалось много лет. Рассказать о нашей дружбе с Верой и Сашей особенно нечего. Разговоры вертелись вокруг музыки, театра, вообще искусства. В продолжении 7 лет до моего замужества, а вскоре и Вериного, отношения были теплые и хорошие. Мы обе с Сашей были старше наших лет и не чувствовали никакой разницы в возрасте с Верой. Я помню, скорее, я оберегала Веру от многих ее фантазий, которые были опасны, на мой взгляд, но и так симпатичны. Она была шалая, но чудесная. Но моей настоящей подругой оставалась Зина Якунчикова. Живя теперь летом вдалеке, с нею переписывались особенно часто после смерти Васи, которого мы с ней потеряли как раз в первое лето нашей жизни в Куракине в июне 1880 года. Лишь изредка Зина приезжала в Любимовку гостить к сестре своей Лилише Сапожниковой. Помню, что в 1881 году, 15 июля, в день именин Владимира Григорьевича Сапожникова, был у них большой обед в саду. Были все соседи и приехало много родственников, между которыми были дядя Сава Иванович Мамонтов, двоюродный брат мамочки, знаменитый меломан и жена его, Елизавета Григорьевна, родная сестра именинника Владимира Григорьевича. Были и многие из семьи Якунчиковых, Зина и Наташа, во всяком случае, помню, как сейчас. Дядя Сава был талантлив, почти гениален, с громадным шармом, умел сразу объединить всю молодежь вокруг себя. Елизавета Григорьевна была скромная, глубокая, культурная, сердечная, всеми уважаемая и любимая, и родными, и художниками, постоянно бывавшими у них в Москве, и гостившими в их имении, близ станции Хотьково, Абрамцеве, которая в прежние времена принадлежала семье Сергея Тимофеевича Аксакова. Дети у Елизаветы Григорьевны были возраста детей нашей семьи. Старший Сережа был годом меньше меня, за ним шли Дрюша, очень талантливый и тонкий, и Вовка, Всеволод. Девочки, Верушка и Шурушка, были гораздо моложе. Первая из них была впоследствии близкой подругой моей младшей сестры Маши. Мы эту семью изредка видали в городе, и то как-то случайно. Елизавета Григорьевна пригласила нас обеих с мамочкой, а также Зину и Наташу, к себе на именины 5 сентября. В этот день съезжались в Абрамцево все дяди, тетки, племянники, племянницы и множество друзей. Мы, разумеется, страшно радовались туда поехать, так как известно было, что там весело как нигде. Познакомились мы с Машей, Таней и Соней Мамонтовыми. Там же были Зина и Наташа Якунчиковы. Было множество мальчиков Мамонтовых. Мы валялись на сене, на сеновале, бегали по полям, обедали на большой террасе. На другое утро дядя Сава взял нас всех на охоту на зайцев с гончими в дубовую рощу за полями. Не часто, но все же несколько раз была я в те года в Абрамцеве. Задумал дядя Сава выстроить церковь неподалеку от дома в лесу. В то время в Москве еще жил Репин, там же поселился уже Васнецов, и Поленов только что вернулся с Востока, из Палестины и Египта. Этим воспользовался дядя Сава, поручив им всю церковную живопись будущей церкви. Помню, один год Репин с этой целью жил со своей семьей на даче близ Хотьково, где мы у них бывали. Васнецов с семьей жил в Абрамцеве, недалеко от дома, в большой избе с верхним светом, прозванной Яшкиным домом. Он писал там большую картину, помнится, богатырей. Поленов, будучи неженатым, жил в большом доме. Гостила там часто и подолгу Наташа Якунчикова. Очень была заинтересована Василием Дмитриевичем Поленовым, с которым через некоторое время и повенчалась в новой Абрамцевской церкви. Около нее похоронен Дрюша. Он был талантливым архитектором, и чуть ли не по его проекту была выстроена эта очаровательная церковь. На Рождество дядя Сава поставил у себя дома в громадном высоченном своем кабинете Снегурочку Островского с музыкой Чайковского. За что только дядя Сава сам не брался, и пел, и сочинял стихи и музыку, и рисовал, и лепил, и актерствовал, все-то у него выходило талантливо. Заставлял друзей своих, уже не говоря о племянниках, участвовать в своих фантазиях, как только приходила ему мысль, что такой-то или такая-то то или другое может исполнить. Иногда засаживал он художников и садился сам с ними, чтобы одновременно рисовать или лепить друг друга. Так существует прекрасный бюст Репина, работы Васнецова, сделанный в подобных условиях. Художники должны были не только писать декорации и рисовать костюмы, но и лицедействовать по желанию или приказу дяди Савы, у которого был необъятный энтузиазм, невольно заражавший других. В таких условиях постановки и исполнение пьес были художественными, и дух произведения передавался целиком. В «Снегурочке Мороза» играл Васнецов, Бермяту Репин, царя Берендея дядя Сава, а Снегурочку в прологе Оля Мамонтова. Прекрасной трогательной Снегурочкой была Маша, Купаву играла Таня, Леля — Зина Якунчикова, Николай Николаевич Венцель очень драматически играл Мизгиря. Характерными бобылем и бобылихой были Николай Семенович и Авдотья Александровна Кукины, слеповым бандуриста пел Юра Мамонтов, с комарохами плясали Вока и Ваня. При повторении «Снегурочки» следующей зимой заменены были лишь две роли. Вместо дяди Савы Берендея играл Петр Антонович Спира, дав более тонкий образ мудрого легендарного царя, а в роли Леля заменила Зину Якунчикову Наташа Мамонтова. Последним спектаклем, который я видела в доме дяди Савы, было его собственное произведение «Камора». В то время начал участвовать в спектаклях молодой Антон Серов, как ошибочно назвал его Репин, думая, что имя Тоша происходит от Антона. В действительности Тоша было сокращенное Валентоша от Валентина, настоящего имени Серова. Прозвище Антон навсегда осталось за ним в доме Мамонтовых. Играл он приталантливо. Пела в «Камора» Александра Николаевна Бастанжогла-Галенбек. В половине 80-х годов дядя Сава открыл в газетном переулке, если не путаю, итальянскую оперу. Переслушали мы с Сашей там большое количество опер, которые более не давались в то время. О прежней, знаменитой итальянской опере и помину не было. Опера в Большом театре стала главным образом русской, сохраняя лишь ставшие классическими в репертуаре иностранные, как «Гугеноты», четвертый акт которых Франц Лист считал гениальным, «Фауст», «Кармен» и прочие. У Мамонтова бывали очень талантливые артисты, сделавшие себе имя в его опере. Так любимцами Москвы стали два очаровательных молодых певца прекрасной наружности и хорошо игравшие — Антонио и Франческо Дандраде. Помню их в «Фаусте», «Трубадуре», «Травиате», «Джоконде», «Севильском цирюльнике» и особенно в «Кармен». Самое «Кармен» пела талантливая музыкальная, но переигрывающая меццо-сопрано Любатович. Для Джоконды была выписана даже Мария Дюран. Сестра Саша увлекалась тенором Антонио, а я — баритоном Франческо. Ездили мы по большей части с тетей Манечкой, любительницей итальянской оперы и театра вообще. Она, милая такая и удивительная, успевала даже по субботам, сходивши в 6 часов ко всеночной, вести нас в карете в газетный переулок в оперу. Как она увлекалась, как аплодировала. Девочки Мамонтовы, имея контрамарки, ходили в оперу почти ежедневно, и мы там встречались и вместе восторгались. В половине 90-х годов, когда мы жили за границей, дядя Сава основал знаменитую русскую мамонтовскую оперу. Там расцвели таланты Шаляпина, Рахманинова, как дирижера и отчасти оперного композитора, Надежды Ивановны Забелла, для которой Римский-Корсаков написал «Садко». Она была изумительной исполнительницей и в других операх Николая Андреевича, в «Снегурочке», «Золотом петушке». Также расцвели таланты Серова, Коровина. К сожалению, я уже не застала этой поистине художественной оперы, но, вернувшись в Россию в первый год 20-го столетия, наслаждалась и поклонялась этим талантам в отдельности. Шаляпин, Изабелла Врубель были членами труппы Мариинского театра, также Коровин был декоратором этого театра вместе с Головиным. Братья Дандраде бывали часто в Леонтьевском переулке у Мамонтовых. Наташа, которой было В те года, 16, 17 и 18 лет, серьезно была увлечена Франческо, а я — Сашей Зелотти. Изо всех девочек Мамонтовых я особую нежность чувствовала к Наташе. У нас были самые романтические беседы. Мы обе скрывали наши чувства от посторонних глаз и были почти что товарками по несчастью. Наташа училась в гимназии в одном классе с Варей Зелотти, сестрой Саши Зелотти. Я ее встречала у Наташи, через некоторое время мы начали с Варей переписываться. Она меня никогда Саше не выдавала. Все это для меня увеличивало романтическую атмосферу в доме Леонтьевских Мамонтовых. Мы виделись с Наташей довольно часто, до самой моей свадьбы. В середине 80-х годов Маша Мамонтова была уже несколько лет замужем за Владимиром Васильевичем Якунчиковым, а Зина — за Эмилем Юлиевичем Морицем. Была упоена счастьем с этим действительно необыкновенно интересным человеком. Родились у нее дети один за другим. Она нигде не бывала и ни с кем не видалась. Было очевидно, что ничего ее не интересовало вне ее мужа и ее семьи. Мы с ней виделись очень редко и совсем не видались со времени ее второго замужества. Наташа заменила мне Зину. Это была единственная подруга моложе меня, но мы подходили друг к другу нашим романтизмом. Вышедши замуж, я жила много за границей и оттуда вернулась в Россию прямо в Петербург в первый год 20-го столетия. Поэтому знаю последующую судьбу Мамонтовых лишь понаслышке. Серов, проведший свою юность и часть молодости в доме Мамонтовых как член семьи, много раз писал всех барышень Мамонтовых, особенно часто младших. Написал и знаменитый портрет Сверушки, еще девочкой, сидящей за столом в Абрамцеве перед фруктами на скатерти. Картина Серова «Девочка с персиками». Отхлынувших воспоминаний о трагической судьбе многих из этих трех семей Мамонтовых в глубокой тоске кончаю эту главу.